Глава 11. В голове шумело, нервы, конечно. Никогда он не пьянел от двух бокалов шампанского. На Домодедовской выходило много народу, Заров влился в поток, поднялся по эскалатору, двинулся по темнеющей улице. Без четверти 8. Слава, я все-таки сделаю глупость. Дам мальчишкам шанс. Не победить, убежать. Пусть Илья с Марией начинают охоту, пусть визирь натравливает своих новых псов. Я просто оставлю руки чистыми. Не так уж это и много, чистые руки. Ярослав? Он остановился. Медленно повернулся к машине, припаркованной у обочины. С одной стороны глухой забор, с другой тихая улица и многоэтажки за ней. Даже выстрелов никто не услышит. Ярослав, подойди. Заров подошел, остановился у машины. Мотор был заглушен, свет выключен. Семен посмотрел на него и отвернулся. Хайретдинов на заднем сиденье отодвинулся, кивнул. Ярослав открыл дверь, нырнул в тепло. «Я же не дурак», — сказал визирь. Заров кивнул, конечно. Не ему побеждать в подобных играх. «Ты посчитал, что час — вполне достаточное время», — сказал визирь. «Ты ошибся». Илья и Мария уже там, я знаю. А дети? Вероятно, на подходе. Они верят в точное время, как и ты. Писатель не спорил. Что ты придумал? Выполнить обещание? Пусть убегают, продолжают игру. Ярослав, нет ничего хуже полумер. Надо выбирать раз и навсегда. Визирь был очень серьезен. Маленький человек в просторном салоне дорогой машины. Тот, кто должен победить. Не знаю почему, но посланница добра решила прийти. Ярослав, время настало. Время последней истины. Дети больше ни во что не верят. Мария и Илья верят лишь в себя. Они сойдутся. Ты знаешь исход. Заров снова кивнул. «Тебя треплет глупая штука под названием совесть», — сказал визирь. Достал портсигар, закурил. «Ярослав, смотри вперед!» «Я это и делаю». «Ярослав, сейчас в 5 километрах отсюда садятся в машины люди с автоматами, умеющие убивать. На их лицах маски, в их душах вера. Такая же, как у Семена. Сема!» Охранник повернулся. «Если враг не сдается, его уничтожают», — сказал Семен. «Это правда, Ярослав, это жизнь. Парочка убийц на месте преступления, 2 свеженьких детских трупа, они не сдадутся». «Почему они пришли, визирь?» «Не знаю». «Контрольный ход, подставить слабейших. Обычный ход. Я не знаю, почему они поверили. Ты хотел бы узнать?» «Да». «Для этого надо лишь перелезть через забор, писатель». «Есть еще и двери». Визирь пожал плечами. «Тебе ведь тоже интересно, посланник власти?» — сказал Заров. «Победа в кармане, сделанная чужими руками. Но так интересно понять, почему ее отдают». «Нет». «Интересно, визирь, не лги». Заров открыл дверь. Воздух влажный и холодный, но дождя не было. «Осень кончается, визирь». «Ты уверен, что правильно поступаешь?» Ярослав посмотрел на посланника власти. «Нет, конечно». Семен смотрел на них, безмолвный и неподвижный. Манекен в кресле водителя. «Дай мне пистолет», — сказал Заров. Визирь молчал. Кажется, ему было интересно. «Мне нужно оружие!» Заров не отводил взгляда. Охранник медленно запустил руку под мышку, вытащил пистолет. Помедлил, потом щелкнул предохранителем и протянул его, рукоятью вперед. Визирь усмехнулся, но ничего не сказал. Писатель выбрался из машины и пошел вдоль забора. Ворота, широкие, рассчитанные на грузовые машины, были закрыты, а вот узенькая дверца, прорезанная в них, шаталась, распахнутая настежь. Ярослав перешагнул порог. В вагончике у входа светились окна. Он стал подниматься по решетчатой лесенке. Из-под вагончика вынырнула собака. Маленькая дворовая шавка, из тех, что могут лишь гавкать вслед. Но это, кажется, возомнило себя овчаркой. Заров пнул ее по оскаленной пасти, на мгновение удивившись тому, что попал. Песик взвизгнул, откатываясь назад. «Очнись», — сказал писатель. Собака крутилась под вагончиком, не решаясь приблизиться. Он открыл дверь, заглянул. Мужчина лет 40 в заношенном костюме и грязных ботинках валялся на койке. Лицо его было мирное и спокойное. На столе надрывно сипел электрический чайник. Заров выдернул шнур из розетки, встряхнул чайник, тот был полным. Недавно закипел. Он вышел в вечерний сумрак. Глянул на часы. 8. «Ребятишки, я взаправду хотел оттянуть развязку». Стройка была сонной, пустынной. Заров обошел самый ближний дом, достал сигареты. Вдохнул горький дым. «Ярослав?» Такой он ее и представлял. Самый обычный, симпатичный, хорошо сложенный, с добрыми глазами. Из таких девушек получаются хорошие жены. «Визирь рядом?» «Да, Мария». «Что он задумал?» «Ловушку». Он не собирался врать. Абсолютно никчемное занятие. Женщина кивнула, улыбнулась. Хорошая улыбка. «Чужими руками?» «Конечно. Когда власть поступала иначе?» «Ярослав!» Она шагнула к нему, и писатель отшатнулся. «К стене, к дому, к спасительной темноте подъезда!» «Ты знаешь, что еще можно все изменить?» «Да». «Я вижу тебя, Ярослав. Грань, она совсем рядом». Женщина развела руками, отмеряя какое-то расстояние. «Знаешь, как все кончится?» «Нет». «А должен был бы знать». «Визирь не выдержит, придет сюда. Будут стрельба и кровь, будет боль. Но когда добро побеждало без боли...» «Ты так уверена, что уцелеешь?» Мария улыбнулась. «Смерть не страшна, писатель. Главное — победа. Мы меняем друг друга, писатель. Ты думаешь, побеждает последний из нас?» Заров молчал. «Кем стал бы твой визитер, не покончи он с собой?» «Уже не знаю. Ярослав...» Она шла к нему спокойная и уверенная, посланница добра, которого не было. «Визирь до сих пор живет в каменном веке. Большая дубина и послушная толпа с острыми копьями. Да, он хочет измениться, но это время еще не пришло. Илья? Он тоже молодец, тоже силен, но и он промахнулся». Заров оглянулся, нырнул в подъезд. Мария шла следом. Он побежал по лестнице, темной и бесконечной. Лишь отсветы прожектора сквозь амбразуры окон матовым лаком ложились на ступени. А шаги следом. Такие неторопливые, но настигающие, как в кошмарном сне. И бег бессмыслен. Не убежать. Писатель не заметил, как кончились этажи. Бетонная клетка, холодный металл лестницы, распахнутый люк над головой. Он вскарабкался, вполз вверх. Крошечная конура над люком, дальше звезд нет. Облака, серая пелена, поношенный саван над городом. По краю крыши тянулся заборчик, смешной, по колено, словно подмывающий перегнуться через него. Заров отошел от люка и увидел Марию. Она ведь не бежала. Почему она настигает его? Ярослав, нет выбора на самом деле. Уже нет. Он кивнул, потому что это было правдой. «Мы все переплавились, Заров. Проросли друг в друга. Власть, добро, тьма, развитие. Смешные линии, четкие, как в учебнике». Ее лицо было светлым, почти мерцающим в сумраке. Ярослав остановился. Край крыши манил. Оградка упиралась в колени, низенькая, как на кладбище. Такая же бессмысленная и символичная. «Не сторожите мертвецов и самоубийц. Я знала, что визирь устроит засаду. Кто у него под рукой? Десяток бандитов? Рота ОМОНовцев? Какая разница, Ярослав? Он уже говорит моими словами. Его победа станет моей победой. Илья или визитер, визирь или я — все теперь едино. Чуть больше тьмы, чуть больше власти. Она остановилась в шаге от писателя. И все же я предпочла бы победить сама. «У меня пистолет», — сказал Заров. «У тебя боль в душе, литератор. Она убивает быстрее, поверь, гораздо быстрее. Я могу разбудить ее двумя-тремя словами, и ты просто шагнешь вниз, возненавидев себя». «Какая беспощадная вещь, доброта!» «Конечно, литератор, посмотри вниз». Ярослав посмотрел. Стройплощадка все еще дремала. Где-то там Карамазов, мальчишки, возможно, визирь. Где-то вокруг смыкается кольцо законных убийц. «Высоко», — сказал он. «Это только кажется, литератор. Ты коснешься земли очень быстро. Она тоже умеет любить, земля». Заров кивнул. Протянул руку, касаясь плеча Марии. Хрупкого и нежного. «У тебя нет власти надо мной, девочка», — сказал он. Глаза Марии сузились. «Пуля, приклад, нож в спину — это куда слабее твоей силы», — сказал Ярослав. «Конечно, но их я боюсь, а тебя нет». «Ты не можешь не бояться!» — Заров покачал головой, почувствовал, как гнется тело под рукой. «Высота, девочка». Он ждал, что в голосе прорежется ненависть, но для нее уже не осталось места. «Только усталость. 12 этажей. Каждый заглянет в твои глаза, и ты узнаешь эти взгляды». «Ты недостоин жить!» Она завизжала, выдираясь из его рук, но он удержал посланницу добра, медленно-медленно наклоняя ее над краем. «Вы все недостойны жить!» «Конечно. Несправедливо, что уж поделать». Он даже смог улыбнуться ей. «Добро! Такое славное оружие, такое сильное!» Заров запрокинул голову. Что-то мокрое коснулось лица. Капля дождя или снежинка, еще одна. Все-таки снег. «Надо пройти очень долгий путь, Мария, чтобы не бояться ни добра и ни зла. Но ты этого не поймешь. Твой путь будет быстрым». Он заглянул в ее глаза. «Лети, девочка».